Альберт хмурился, глядя, как она берет микрофон. Он не мог поверить, что его наставник, его герой, его бог станет поддерживать что бы то ни было, представляющую угрозу для неприкосновенности и независимости сети. Саймон взирал на экран с выражением ласковой благосклонности. «Фрейлин Кречмер, я уверен, что только люди, последние 2 года отдыхавшие на Марсе, не слышали о компании Cotter.com. Вы специализируетесь по сетевой защите, не так ли?» «Совершенно верно. Насколько я знаю, провайдеры имеют возможность сами решать, какие из новостных групп пропускать через свои серверы. Это так?» «Безусловно. Итак, компания мистера Месситера, крупнейший независимый провайдер Великобритании, вовсе не вынуждена предоставлять доступ ко всем новостным группам. Она может отфильтровывать те из них, что содержат, к примеру, поставленную вне закона детскую порнографию. Определенно. Далее, как вам, возможно, известно, я предложил биль, который позволит отслеживать такого рода непристойную деятельность, однако так называемые интернет-компании заверили меня, будто подобные меры практически нереализуемы. Правы ли они? Нисколько. Можно, конечно, использовать прокси-серверы и так называемые брандмауэры, однако, как правило, обнаружить тех, кто размещает в сети незаконные материалы, как и тех, кто ими пользуется, вполне возможно. Это возможно? Считаете ли вы, что правительство обязано предпринять шаги, позволяющие следить за потоками подобной информации? Нет, не считаю. Эшли заморгал. Простите, фрейлин Кречмер. Козима, с вашего позволения. Раньше вы говорили мне, что являетесь сторонницей такого мониторинга. Вот как? Вам хорошо известно, что это так? Видите ли, это сложная тема. Тут большое значение имеет вопрос о гражданских свободах. В последнее время я очень много размышляла над ним. Гражданские свободы? А как же право семей жить, не опасаясь скверны? Оно уже в счет не идет? Громкие аплодисменты заглушили начало ответа Козимы. Хорошо, сказала она. Предположим, что я получила в ходе моих исследований сведения, уличающие некоего человека в регулярном использовании интернета ради собственного сексуального удовлетворения. В том, что он загружает в свой компьютер незаконную порнографию и тому подобное. Вправе ли я разоблачить его? Разумеется, вправе. Если жесткий диск его компьютера содержит незаконные материалы, это то же самое, что хранить их в отпечатанном на фотобумаге виде. Мы все это знаем. Да, но человек этот умен. Он разглядывает картинки на экране, но не сохраняет их. И стирает временную память после того, как удовлетворит себя, вы понимаете? Твердый голос Эшли покрыл смешки, послышавшиеся в задних рядах публики. Все эти гипотетические рассуждения, на мой взгляд, уводят нас в сторону от главной темы дискуссии. Мы обсуждаем... Они имеют прямое отношение к нашей теме, крикнул из аудитории Брэд Месситер. Не в микрофон, но достаточно громко, чтобы его услышали. Расскажите нам поподробнее об этом гипотетическом случае, Козима. На самом-то деле, сказала Козима, у которой, в отличие от Месситера, радиомикрофон был приколот к отвороту жакета. Он вовсе не гипотетический. Я говорила о вас, мистер Барсон Гарленд, о вас. Вы тратите в среднем 16 часов в неделю, посещая сайты с фотографиями мальчиков-подростков. Вся студия ахнула, как один человек. А Эшли, побелев, резко повернулся к Козиме. «Должен предупредить вас, что я юрист», — прорычал он. «Голословные обвинения подобного рода дают серьезное основание для судебного преследования. У вас нет ни малейших доказательств в поддержку столь неслыханного». «Ну как же нет? Конечно, есть», — откликнулась, указав на свой кейс Козима. «Я отслеживаю ваши выходы в интернет уже многие месяцы, наблюдая за тем, как вы посещаете сайты, новостные группы и подростковые чаты. Я...» На лбу Эшли проступили капли пота. «Естественно, в ходе подготовки моей кампании я исследовал все, что имеет к ней отношение. Было бы нелепостью пытаться разработать закон, направленный против порнографии, предварительно с ней не ознакомившись. Да, но почему только мальчики? Почему только сайты с такими названиями, как... «Отборные булочки для вас, гладкие ягодицы и первый минет. Почему только они?» Эшли почувствовал, как его с головой накрывает волна хохота. «Всякому здравомыслящему человеку», — прошипел он в микрофон, — «совершенно ясно, что я стал жертвой продуманного заговора, имеющего целью запятнать мое имя и принизить проводимую мною национальную кампанию в защиту семьи. При использовании мной интернета вы регистрировали лишь то, что устраивает вас, умышленно игнорируя тысячи других посещений, которые я законно производил во время моих исследований. Эти злонамеренные, мерзкие попытки опорочить меня показывают, как далеко готов зайти сетевой истеблишмент в своих... Я заметила, безжалостно продолжала Козима, что вы неизменно очищаете свой диск и буферную память, так что дома у вас решительно никаких доказательств найти не удастся. Разумеется, не удастся, взвизгнул Эшли. В моем доме нет доказательств, потому что все сказанное вами просто куча вранья, инсинуаций и полуправды. Не знаю, известно ли вашему работодателю, чем вы занимаетесь. И вашему тоже не забывайте. У вас колонка в его газете. Это не относится к делу. Если я выясню, что вы шпионили за мной в рабочее время, юридические последствия будут такими, каких вы и вообразить себе не способны. Можете мне поверить, фрейлейн? Две дюжины челюсти отвисли в атриуме, четыре дюжины округлившихся глаз не отрывались от гигантского экрана. «Сцена», — думал Саймон, — «которая, несмотря на разницу в числе и составе людей, воспроизводится по всей стране». Альберт украдкой покосился на своего героя, но ничего не смог различить за зеркальными стеклами. Лишь одна из бровей Саймона была чуть приподнята в умеренном удивлении. Мать и отец Альберта следили в детстве за высадкой на Луну. Гордон в Нью-Йорке, а Порция в Лондоне. Альберт и сам сохранил смутные воспоминания о преследуемом новенькими вертолетами белом «Бронко» О. Джи Симпсона, кружащем по автострадам Лос-Анджелеса. Но это обратится в воспоминания, по которому будет судить о себе целое поколение —